соединение. Алло. Почти, блядь! Алло. Я даже убью человека, мне не... Опять. Ну все, все, пошла. Мы прошли. Алло. Я тебе, сука, алло. Нахуела. Нихуя не ломал. Так, слушай-ка ты. Как тебя там? Валентина Петровна, вы попали в психиатрическую больницу. Вы давно там не лежали, значит, мы вас туда положим. И лишите своей квартиры. Все, больше я с вами разговаривать не буду. Мне уже это все надоело. Ваш мат, перемат. Так что, моя милая, смазывай пятки и поешь психушку. Слушай, подруга, я позвонил на МТС и в полицию. Так что смотри, плохо тебе будет, еще раз подвоню. Не рассказывать. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Да. Он, Беатрис, как ты, блядь, все это узнал? Ну ты чего? Тоже. Дура больная, ты хочешь звонить, а? Психушку отправлю. Иди нахуй, сука. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Алло, вы меня слышите, да? Алло. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Ой, вы знаете, вы ошиблись, это квартира, я ничего не знаю. А вы вообще суки, блядь, понимаете? Не понял. Вы предоставляете сервис, чтобы клиент кайфовал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Так вот, непонятно, кто мучается. Мне звонят, матюгаются, и вы матюгаетесь. Я не знаю, кому жаловаться-то. Да вы что достали там? Вопрос. Достали-то меня, а? Это что ж такое безобразие? Ну что, надо идти обязательно телефонный узел в милицию, что ли? У меня есть адвокат, я даже тогда буду судиться с вами. Вы у меня... Давайте, давайте, Валентина Петровна, давайте. Психушку, да, психушка по вас плачет. Я это не ощущаю. Да. Кого гляди с голоду умрет, никто хлеб не дает. Валентина Петровна, слушайте внимательно. Еще раз позвонишь, все, вызываю полицию. Да. Телефон записан, фамилия записана, имя, отчество записано, Валентина Петровна. Так что, думайте, о чем, вот я говорю, подумай, прежде чем позвонить, подумай своей башкой чурбанной.